повезло. Буквально только дошел Андрей Юрьевич до опушки, как увидел чуть пожухлые уже листья щавеля и характерные метелочки с семенами. Он набрал листья в полную пригоршню и запихал в рот. Кислота убрала спазм в горле и прочистила мозги. Но чтобы уж совсем окончательно прийти в себя, пришлось весь куст сживать, даже побуревшие листья. Отплевался потом, ведь вместе со щавелем и другой травы первый раз хапнул. «Княже», к нему ломился Данька, «что случилось? Ранен, и видно, что и в самом деле за Андрея Юрьевича переживает. Прямо уж по нужде отойти нельзя». Ну и по дороге щавель увидел, решил полакомиться. Профессор указал пальцем на оборванный кустик. «Фух, а я уж испужался. Еще поискать, и глаза уже рыскают. Поищи, я пока дела свои сделаю». Вернулись они, когда гридни, стрельцы и арбалетчики уже добивали раненых и обгоревших. Пленных Андрей Юрьевич приказал не брать. Их потом выкупит родственники или орден, и они опять будут захватывать земли, сея смерти, неся истинную веру язычникам. А мертвыми они уже никакой веры никому не принесут, а деньги заработает. Стекло, булат, бумага, ковры и гобелены. Так скоро денег станет столько, что гиперинфляция начнется. Все захотят питаться в три пуза, и цены на продукты подскочат. Захотят одеваться в шелка и парчу, и на ткани цена вырастет. Нужно будет, как войнушка закончится, сесть с тюнами и подсчитать, как производство продуктов питания увеличить или наладить прямую закупку у соседей и продажу в государственных магазинах по фиксированным ценам. Не дать дорваться до этого спекулянтам, наблюдая, как его люди собирают все железное с ливанцев, пробормотал себе под нос профессор Виноградов. «Чего, княже?» Опять неугомонный Данька выскочил, как чертик из табакерки. «Говорю, нужно отправить дозоры на тот берег, проследить, куда пешцы пойдут». Так Анисим своих уже повел. Вот и хорошо. Событие 44. К яслям в конюшне они поводьями их привязали. Полбу засыпали в ясли и к ней ячменю подмешали. Гомер Одиссея. Емеля сидел в большой довольно-таки зале захваченного замка на троне. Как иначе назвать огромный из мореного дуба изготовленный стул, весь покрытый искусной резьбой, и руками водил. «Вот вы двое, несите мне гуся в яблоках, а вы головы щучьи с чесноком. А ты не прячься за колонной и тащи молочного поросенка, зажаренного на вертеле. А ты, в шапке с перьями, тащи жбан меда стоялого». И никто указания сидельца не поспешил выполнять, и не языковой барьер тому причина. Причина отсутствия всех тех, кому десятник стрельцов указивки выдавал. Дурачился Емеля. Вообще в зале никого не было. Все разбрелись по замку и подсобным строениям в поисках полезных вещей. А Емеля зашел в это помещение и впечатлился не только размерами и не гобеленами даже на стенах между окнами, но главное, вот этой штуковиной чудесной, троном, стулом. Сел он в него и представил себя эдаким фон бароном. Слуг у него полно, все ему кланяются и всякие вкусные кушанья приносят. Эх, на самом деле есть хотелось. И даже более того, все же нашли они в замке слуг, которые сейчас еду готовили на их отряд, на все 22 человека, но не гуся в яблоках, а обычную кашу из полбы. А всем мясом там была довольно тощая молодая курочка, все что удалось поймать. Во время боя какой-то гад открыл птичник, и те разбежались по всему двору, и никак диверсантам в руки не давались. Пришлось убить одну пеструшку стрелой. Котел большой в замке был, и сейчас трое слуг его предварительно час драили, настолько он был черен, а теперь вот кашу варили. Но еще далековато до готовности. Недавно Емеля проверял, еще и вода не закипела. «Вы, обормоты, чего дрова жалеете? Кидайте, не бойтесь, не заругает вас больше хозяин. Он сейчас скороводки раскаленные в аду лижет», — ткнул пальцем десятник сначала в дрова под котлом, а потом в поленницу у сарая, в углу двора. Те отрицательно головой замотали, руками показывая, что не ферштейн, не поняли, ни слова по-русски не понимают. Как таких дурней хозяин бывший держал? Пришлось взять одного за шиворот, отвести к дровам, наложить ему в руки охапку целую и подтолкнуть к висевшему на специальном приспособлении котлу с будущей кашей. В замке долго задерживаться их отряд не собирался. Их не замки захватывать послали, а в разведку, чтобы обезопасить основное войско от удара с тыла. Ну, тут уж просто раз подвернулась такая лакомая добыча, почти беззащитный замок вражеский, то чего бы его не взять. Отбыть собирались разведчика по своему маршруту завтра утром. Выспиться один день не в лесу, а под крышей. Утром вылезать из-под этой крыши совсем не хотелось, на дворе была грязь, промозглая сырость, и мелкий дождик еще моросил. Какими-то порывами. бросит ветерок чуть влаги холодной в лицо и затаится, следующую жертву дожидаясь. Ну, куда деваться, выехали. Отряд обзавелся тремя телегами, в которых запрягли рыцарских коней. На телеги набросали все железное, бронзовое и медное. Ну, так себе богатство, на две телеги спокойно уместилось. Кольчуги, мечи, шеломы, это из железа, и всякая медная посуда, плюс бронзовые подсвечники и люстра потолочная в том тронном зале. В третью телегу нагрузили провизию, кони мовса и себе свежеиспеченного хлеба и зерна. Всю ночь слуги замковые им хлеб пекли и кашу на утро варили. Эту же телегу с продуктами сверху укрыли гобеленами, отодранными в том большом зале, а на телегу с медью и бронзой Емеля тот стул, трон взгромоздил. Гобелены отдадут Андрею Юрьевичу, он же там во Владимире целую школу организовал, где девиц учат такие штуки ткать. Вот пусть им образцы настоящих гобеленов из рыцарского замка будут примером. Стул же Емеля хотел себе забрать. Ну, и что, что у него домик маленький, он ведь богатым из этого похода вернется. И Андрей Юрьевич заплатит и за прошлый поход золото с серебром у него в банке лежит в рост отданное, все вместе соберет и сможет заказать себе во Владимире приличный дом. Вот в нем и будет этот трон стоять и напоминать ему про походы. Сидит он эдак на троне этом, попивает из хрустального кубка пятилетней выдержки мед и рассказывает облепившим его внукам про то, как рыцарские замки захватывал, да с поганами ратился, как короля Шараберов пленный мал, да Мимиля, по словам местных, оставался день пути. Ну, это, как они говорили, если шнель, шнель, то есть быстро. Им особо спешить некуда и разведки никто не отменял, так что, где-нибудь на полпути заночуют. Это так планировали, но получилось по-другому. Только они отъехали от замка верст 10, как высланные вперед по дороге дозорные вернулись. На берегу реки стоит отряд рыцарей. Там на противоположном берегу селище большое, но им не перебраться, вода поднялась из-за дождей и снесла мост. С этой стороны кусок, и с той, а посередине дыра, а они на конях, человек 30. Я так понял, плоты строит, чтобы лошадей на ту сторону переправить, доложил дозорный. Емеля с Федором одновременно за бороды себя пожамкали. Если рыцари без телег не могут переправиться, то им и подавно это не удастся, не бросать же добро с бою взятое, а пусть строит. Чего им мешать, хлопнул себя по макушке Федор. И то верно, согласился с ним Емеля. Пусть они для нас плоты построят, на них и переправимся. Ну, побьем их перед этим. 30, говоришь, точно не посчитать, там место открытое, далече, развел руками разведчик. Ладно, у меня подзорная труба есть, поехали, глянем и посчитаем. Глава 16, событие 45. Агафон апостол Кис расстроился, сильно, сильно расстроился. Он ожидал очередной встречи с этим необычным русским князем, а тот не приехал в Галич. Оказывается, он уехал с войском далеко на север побить немного крестоносцев, как сказал ему главный ключник этого князя боярин Глеб Зеремеевич. А надо их немного побить, а то да ладно. Но как грек простить крестоносцам разорение Константинополя Агафон не мог. Ну и что, что он теперь служит Генуе? Греком-то он быть не перестал. В этот раз Агафон привел в Галич уже 5 кораблей. На торговле с этим русским князем Андреем он сильно поднялся. Удалось с долгами за 3-й и 4-й корабли расплатиться, теперь они полностью его, и даже хватило денег купить 5-й кораблик, чуть поменьше остальных. Но из-за плоского почти днища и небольшого киля товаров берет даже больше прочих, и ни разу не пришлось еще его с мели сдергивать. Со временем можно перейти полностью на такие корабли здесь на Днестре, а нормальные корабли с килем правильным пусть по морю ходят. В этот раз удалось бы сильно обрадовать князя Андрея, да, да, хотелось бы. Полностью этот 5-й корабль заполнен свинцом, хотел же князь побольше свинца и вот, совершенно случайно ему привалило этого добра. В Константинополе пожар случился, выгорело несколько кварталов, где были дворцы богатых людей. Часть зданий рухнула, многие горожане погибли, а потом родственники захотели хоть чем-то поживиться, а на многих домах крыши был покрыты свинцом. Он частично расплавился при пожаре, смешался с крошевом от стен и стоил потому очень дешево. Могли бы родственники нанять людей, переплавить этот лом и налить свинцовых слитков. Тогда бы цена сразу чуть не в 10 раз поднялась, но это же какие-то усилия прилагать надо. А так просто махнул рукой, мол, забирайте за 10 драхм, сами только завал разбирайте. Ну, Агафон нанял голытьбу в Просфорийской гавани, и они два таких дворца перебрали, все свинцовое выудив из-под завалов, а заодно и немного уцелевших бронзовых и мраморных статуй среди мусора откопав. Андрей Юрьевич говорил, что статуи он с удовольствием купит, потому один из кораблей ими плотно забит. Кроме свинца и статуи Агафон привез немного необработанных драгоценных камней, рубинов, гранатов, изумрудов, бирюзы. Тоже все по просьбе князя Владимирского. Тот эти камни обработает, а гранит и вставит в ножные эфесы своих великолепных мечей, сабель, кинжалов и ножей, которые потом купец продаст за огромные деньги. Очень выгодная сделка. Один корабль под завязку забит зерном. Это ячмень, специально купленный у десятков продавцов, как князь и просил сделать. Еще там десяток мешков с кунжутом индийским. Купец говорил князю, что растение южное и расти у них не будет, но Андрей Юрьевич уперся, все равно добудь. Давно казинаки не ел, соскучился. Эти мешки доставили из Сирии, а туда прямо из Индии. Недешево обошлись. Хотелось бы Агафону узнать, что такое эти казинаки. Ну, и рис еще в этом корабле, тоже издалека прибыл. Тут про какой-то плов князь говорил. Интересно, а откуда он про эти кушанья знает? Ну, хотя говорит, что в книгах прочитал. Книги генуэзец тоже привез. Там же в развалинах домов удалось 5 целых несгоревших добыть и так в порту прикупить. Много он книг привез, на целую библиотеку хватит. Кроме того, есть шелк и тончайшая ткань, что в Персии делается из пуха коз. Называется пашмина, тонкая, мягкая, теплая ткань, получаемая из пуха, подшерстка, кашмирских горных коз, или как их еще называют, кашемировых коз. Андрей Юрьевич просил и ткань привезти, и коз добыть, если получится. Ткань Агафон достал и довольно много, а вот с козами пока не получается, но пообещали ему в следующий раз парочку добыть. Все, а нет, конечно, один корабль забит людьми. В основном это греки из Фракии. Они приехали по приглашению астронома Исаака Аргера. Он им письма написал, что устроился очень хорошо и приглашал своих друзей перебираться во Владимир, преподавать в местном университете. А вот во Фракии все плохо. Турки-сельджуки наседают, и люди откликнулись на призыв ученого. Всем от войны и варваров хочется быть подальше. Плюсом там мастера-корабелы, которых давно князь Владимирский ему заказывал, и художники со скульпторами. Этих уже сам Агафон во Фракии и Константинополе уговорил отправиться в новые земли, где их безопасности ничего не угрожает. Жаль, конечно, что не прибыл их встречать Андрей Юрьевич. Однако и главный ключник его не подкачал, привез много товара на обмен и на продажу. Больше всего Агафон порадовался двум большим сундукам с бусами из цветного стекла. Первый сундук, что привез Андрей Юрьевич в прошлую их встречу, он продал за тройную цену. И богатые купцы и патриции просто дрались из-за них, вырывали бороды друг другу. Теперь уже два сундука, да только их хватит, чтобы все его затраты на эту поездку перекрыть. А ведь есть еще бумага, которая стала тоньше и белее, теперь она ничем не хуже привезенная из Китая. И ее тоже два сундука. Про мечи и сабли из синего хоролуга и булата и говорить не стоит. На этот товар у него список есть из желающих. И чтобы всех их обеспечить этим товаром, потребуется такими темпами несколько лет возить. Сперва товар не пошел у Агафона, очень дорого. Но один знатный вельможа похвастал, второй, и мечи синие вошли в моду, теперь всем подавай. А следом и булатные стали пользоваться спросом, и их оценили по достоинству. Глеб, ты передай князю, что мечей из синего хоролуга и булата мне нужно больше. Чем больше, тем лучше. Я выкуплю все, прощаясь с ключником. Попросил его Агафон. Событие 46-е. У Емели тоже с трудом и криво, косо посчиталось. Эти тевтоны, дураки что ли? Когда вас считают, нужно стоять нормально, а еще лучше рядами построиться. А эти чего? А эти бегали, суетились, собирались в кучки и снова разбредались по всему берегу. Так и из леса еще стук топора доносился. Выходит, и там от подсчета люди прятались. Тут никакая подзорная труба не поможет. 3,5 раза десятник сбился, перебирая крестоносцев у моста. Последний раз, досчитав до половины и снова сбившись, просто бросил. Какая разница, 30 там их или 35. Потом мертвых посчитают, разложат. И вот что примечательно, люди там стояли не бедные. Кони были ого-го какие, да и шлемы непростые. У двоих рога на шлеме, разные при этом. Еще у одного на лице железная маска. Должно быть, кучу талеров такой стоит. И кони почти все в попонах с нашитыми на нее пластинами и с налобниками железными. Нет, не простые это кнехты. Это рыцари, и из начальства. Вон тот рыцарь в захваченном ими замке и лошадь похуже имелой броню. Большая зеленая жаба сразу в Емеле проснулась. Хотелось как можно больше с этих тевтонов поиметь. Кони так точно все должны живые им достаться. Не хуже, а даже получше будут, чем дистри уляхов. Здоровые, грудь мощная, загляденье. Глянь, каких коньков, горбуньков они нам привели, передал подзорную трубу Федору десятник Стрельцов. Это князь Андрей Юрьевич так хороших коней почему-то называет. Не понимал Емеля, при чем здесь горб, и что это за похвала хорошему коню, что он горбатый, но выражение это к языку прилипло. Вот, сейчас и сказанул. Федор латунную трубку принял, подвигал тудым-сюдым, резкость настраивая, и завис. Тоже, видимо, конями любуется. Ага, как тебе? Ткнул его через минуту, не дождавшись реакции, Емеля. Угу, чур мой вон тот, у коновязи, привязанный, вернул трубу картограф. Потом посчитаемся. Сначала надо убить рыцарей, коней не зацепив. Стал сползать с холма назад десятник. Они же не все железные, они внутри из кишок сделаны, как и мы, стало быть, через час снедать сядут. Вот тут мы на них и налетим. Явно в это время кони в сторонке стоять будут. И опять же, с ведром железным на голове хлеб есть неудобно. Щель узкая, скибка туда не влезет, хохотнул шепотом Федор. Можно было и нормально говорить, расстояние в 50 сажен примерно, ничего псы, рыцари не услышат, да и ветер в их сторону. Готовились к дерзкому наскоку на тевтонов тщательно. Правильно, там, неправильно их Емеля посчитал, но точно, как и говорил разведчик, три десятка есть, и еще в лесу деревья кто-то валит. Стало быть, чуть не четыре десятка. Ни один топор звучал, три, не меньше. Их же всего 22 человека. Это как минимум нужно по три, а то и по четыре стрелы выпустить. А то и больше, все до единого крестоносцы в кольчугах, и суетиться будут к тому же. Даже посчитать себя не дали, убивать и вовсе будут мешать. Бегать по берегу, руками махать, прятаться друг за друга. В этих суетливых еще попасть надо. План был плохой, нужно подскакать на полной скорости к мосту и обстрелять рыцарей. Стрельцов среди псов, тевтонцев нет. Есть пара арбалетчиков, но арбалеты же с собой, когда будут есть, они не возьмут. Другого плана не было. Подкрасться незаметно по открытой местности не получится. Сейчас они выше рыцарей и придется к ним спускаться по лугу и дороге, нигде не спрячешься. Все 50 сажен будут они как на ладони. Федор предложил ехать не поспешая, медленно. Может, тогда они их за своих примут и тревогу не поднимут. Эх, нужно было в замке прихватить с собой их балахоны белые. Но те были в крови и грязи, не стали стиркой заниматься. Да еще Андрей Юрьевич говорит, что рыцари эти все вшивые, натянешь на себя их белый саван, а оттуда все вшие и прочие блохи на тебя переберутся. БРРР, так обойдутся, без вшей и маскировки. Решили, что воевать на голодный желудок плохая примета, и быстро перекусили хлебом с немецкой кровяной колбасой, изъятой в замке. Отдать надо должное псам, колбаса была вкусной, умеют. Дозорный при этом бдил за рыцарями, лежал на холме и пучил на них глаз в доставшуюся ему не по чину подзорную трубу. И только засухомятили хлеб с колбасой и водичкой из фляг усугубили, как дозорный замахал руками и стал с холмика спускаться. Они тоже перекус устроили, но плоты не достроены еще, и в лесу топоры стучат. «Слышите? Потом стемнеет», — глянул на небо Емеля. Небо так и говорило. «Стемнею. Все в черных дождливых тучах. И сейчас-то неясный солнечный день, а через пару часов и вовсе темно будет. Да и дождь вот-вот начнется. Потом в дождь, как из лука стрелять. Сейчас тогда», — прицепил флягу к поясу Федор. Все диверсанты глянули на командира. Емеля снова посмотрел на небо. Его те, что остались в лесу, тревожили. Ловить их потом там непросто будет. Ладно, погнали, по коням. Бить пока все не полягут, и по возможности коней не трогаем. Сначала дальних отстреливаем, чтобы уйти не успели. Лошади, чтобы преодолеть 50 сажен, нужно не больше минуты. А чтобы еще быстрее получилось, все тихонько отъехали еще сажен на 50 назад. Нужно дать коням разогнаться. Разогнались, выскочили из-за холма и на полном скаку полетели к разрушенному мосту. И уже там, резко остановились, ставя коней на дыбы, и соскочили на землю. Никто с коня стрелять не собирался, не татаровья чай. С земли привычней, и сила натяжения больше. Все же ноги в упоре стоят, помогают плечам. Вжик. Стрелы полетели во вскочивших, но ничего пока не предпринявших рыцарей. Как ни старались, а двоих упустили, правда недалеко. Эти двое ближе всех к реке стояли, и когда началось истребление их товарищей, то не в бой с мечами наперевес бросились, а в реку, надеясь, видимо, переплыть ее и оказаться на том берегу, подальше от смерти, несущейся к ним в виде каленых стрел. Не учли веса кольчуги, она их на дно утащила. Сволочи, нет, чтобы на берегу красиво умереть. Взяли и утопили две кольчуги. Тевтоны, одно слово. Анисим, Вовка, бегом в лес, увидев, что тут все закончено, прокричал Емеля и сам туда первым бросился. Если их трое, то и хватит троих вместе с ним. Событие 47. Если гадание, это математика. Ну, теория вероятности там всякая, то немного погадав, Андрей Юрьевич решил, что 300 его конных стрельцов и конных же арбалетчиков на то, чтобы догнать разбежавшихся кнехтов пеших, хватит за глаза. Разведка докладывала вчера, что ливанцев в районе 1000, и из них почти 700 конные. Так все, конных больше нет. Ясно, что там по головам никто псов рыцарей не считал, количество примерное. Но 300 его элитного войска против этих товарищей в таком же количестве, напуганных сейчас до расширения ануса самопроизвольного и лишенного командиров, должно хватить. Сам профессор Виноградов никуда не поехал. Не царское это дело в догонялки играть? Да, нет, перегорел просто. Отдых нужен и подальше от этого пикника на обочине. С десятком гридней он отъехал от реки метров на 500 и еще и в лес забрался, чтобы ветер гарь не нес на бивак его. А все одно чувствуется, или это уже одежка провоняла серой паленым мясом. «Я бы хлебушка с чаем пожевал», — сообщил он новость новому своему ординарцу, пусть, Артемию. «Котелок поставить? Так, конечно, дымком и комарье отгонит». А Андрей Юрьевич, выбитый из колеи, и не заметил, что все гудит вокруг от комаров. «Ну, как так-то, осень же, не должно быть комаров, как тут люди живут». Вскоре дымок от костра разогнал немного маленьких вампиров, а потом горячий чай и подогретый на костре хлеб вернули Андрея Юрьевича в рабочее состояние. А тут и доклады посыпались. Удалось догнать его посланцам почти сразу большой отряд арбалетчиков и полностью его уничтожить, не посчитали пока, но около 100. Почти не оказали ливанцы сопротивления, пытались убежать. Потом доложили, что пушки и баллисты собраны назад на повозки, и в принципе артиллеристы готовы продолжить путь к Мемелю. И уже под самый вечер, когда лагерь основной стал готовиться к ночевке, прибыли последние стрельцы назад, догнали еще два небольших отряда и всех перебили, так, одного на всякий случай в качестве языка взяли. Нужно же, мол, княже узнать, кто цетаки. Фуражиры, может, не все рассказали, их же спешно опрашивали. Утром войско под мерный шелест дождя двинулось в сторону Мемеля. Ехали весь день, даже на обед толком не останавливаясь, покормили лошадей, сами сухпоек заглотили и дальше почапали. К счастью для Прибалтики, почвы тут песчаные и грязи настоящей, как в российской глубинке не бывает. Вода уходит. Огромных луж, в которых неделями может вода стоять, здесь не бывает. Да, почва с песком перемешанная, липнет к колесам и ногам лошадей, да тяжелые повозки застревают в колеях, но это такая ерунда, по сравнению с тем, что их может ждать, попади они в такую погоду в Подмосковье. Остановила войско естественная преграда. За пару верст до этого попался небольшой хутор, и его хозяин согласился за 2 золотые монеты послать с ними своего взрослого сына проводником. Сын бывал в Вильнайковна и знал немного русский. Так вот он и объяснил, что перед ними река Вервите, которая впадает потом в Венту, а та бежит себе до самого моря. Это знание порадовало. Не порадовало другое. Там должен быть брод или мост, раз дорога есть и с этой стороны и с той. Но ничего подобного не наблюдалось. Брод, тут брод, только дожди уже неделю идут, река поднялась, а брод и без того глубокий был. На лошади можно, а вот телега не пройдет. А как же вы товары там возите? Решил разобраться в сложившейся ситуации Андрей Юрьевич. На плотах перевозит, согласно кивнул проводник. И где они? Плотов не наблюдалось ни на этой, ни на той стороне реки. Ясно же, унесло. Теперь новые делать надо. А моста нигде нет, как вы тут вообще живете? Есть мост, но это нужно до Варния ехать. 100 верст. Сколько? Сколько? Глава 17. Событие 48. Епископ Кашице Марик Фаргач, отец Гюстав и беспризорный воришка Эланса въехали в Прагу под аккомпанемент нудного осеннего дождика. Небо было серым, и дома, сделанные из плохо обработанного камня, тоже серыми. Люди в серых мокрых одеждах спешили по каким-то своим делам, и лишь мазнув взглядом по монахам в коричневых сутанах на коричневых мулах, исчезали в сером мареве сырости и прибитого этой сыростью кислого дыма. Из черных труб серых домов почти везде клубился дым. Люди пришли домой с работы или с рынка, да откуда бы ни пришли домой, но разводили огонь в очаге и пытались приготовить ужин. Из одних труб вместе с дымом выбирался на улицу запах жареного мяса, щекоча ноздри усталых путников, из других пахло менее аппетитно, репу, небось, парили, но и даже эти не сильно вкусные запахи вызывали отделение слюны у коричневых монахов. Только почти сразу запахи перемешивались, впитывали в себя зловоние помоев и нечистот, текущих по улице, и сырости нудного дождя и становились не ароматными и кислыми какими-то. Где тут хороший постоялый двор? Спрыгнув со своего мула, схватил за рукав какую-то молотку отец Гюстав. Та шла погруженная в свои невеселые серые мысли и первый вопрос про постоялый двор проигнорировала, не услышала скорее всего, или что более вероятно не знала латыни, на которой к ней доминиканец обратился. Тут-то ее какой-то синерожий рот и дернул за рукав. «А-а!» – завопила молотка и засветила монаху котомкой с чем-то нелегким по неприкрытой капюшоном танзуре. И ведь специально снял капюшон отец Гюстав, чтобы видно было даже издалека, что он слуга господа. Бамс! Репа вдарила по репе и отскочила от закаленной в боях головы монаха. Котомка вырвалась из рук горожанки и упала в грязь дороги. Репа из нее, радуясь освобождению, раскатилась по грязи, наполовину утонув в серой массе. «Дьявол тебя задери!» — возопил на латыни и доминиканец. «А-а!» — продолжила свое крещендо, диминуэндо и снова крещендо молоткой, махнув рукой, впилась когтями в щеки напавшего на нее чужого, сине-красные нечеловеческие щеки. «Да, ты ведьма!» — заорал отец Гюстав и выпустил, наконец, вторую руку девицы, хотя, кто ее знает, возможно, и не девицы совсем. Та мгновенно воспользовалась предоставленной возможностью, задрала чуть мокрый подол юбки и пнула ногой в хорошем кожаном башмаке куда-то туда, где находится что-то то, чего монаху-доминиканцу не очень и надобно. «У-у-у!» — услышала убегающая ведьма завывание демона, что пытался домогаться к ней прямо посреди улицы. Она рванула вдоль Влтавы и потом, быстро свернув, затерялась в переулках и мутном мареве смешанного с дымом дождя. «Неудачно началось наше пребывание в Праге», — поведал ланце-епископ Кашице Марик Фаргач. «У-у-у!» Доминиканец ползал на коленях по грязи, превращая подол рясы в ну, превращая, в общем, куда нас послала эта молотка, решил пошутить епископ. Отца Гюстава ему жалко не было совершенно, несколько уроков вежливости ему не помешают, вот один он уже выпросил. «Это ведьма», — прохрипел, встав с колен, но все еще скрючиваясь буквой «Эпсилон» отец Гюстав, «ее надо спалить на огне, поддерживаю вас, святой отец». «Бегите, догоните ее немедленно», — вложил максимальное количество пафоса в этот призыв епископ. «Ох, да куда мне теперь бегать?» — принял это за чистую монету доминиканец. «Ничего, говорят, что если чего-то сильно хочешь, то это произойдет, а я очень хочу встретить эту ведьму снова». «Мало получил, нужно добавки», — пискнул Ланса, но так, что монах его не услышал. «Ваше высокопреосвященство, вон, виден шпиль церкви с крестом, думаю, там нам укажут дорогу до постоялого двора, а может и до монастыря, где можно остановиться бесплатно». «Да, это хорошая мысль, мальчик». «Отец Гюстав, вы с нами?» Доминиканец, не разгибаясь и по-прежнему изображаю букву «Эпсилон», стряхнул как мог грязь с подола рясы и, продолжая проклинать ведьму, попытался взгромоздиться на мула, но, видимо, боль в ненужном ему месте это сделать не позволила. «У-у-у, езжайте, я вас догоню, пройдусь пешком, а то спина затекла». Целый день на этом ишаке, мул заякал противным голосом, обидевшись, и заглушил конец речи доминиканца. Через 5 минут под усиливающийся дождь епископ с мальчиком добрались до небольшого костела в романском стиле, с острой пирамидальной крышей, укрытой красной черепицей. Двери оказались заперты, и епископ постучал подвешенным на цепочке молоточком. Лишь гулкое эхо внутри костела было ему ответом. Он уже собрался было уходить, но тут за дело взялся Эланса. Он подхватил раскачивающийся молоток и стал тарабанить им по двери, даже не собираясь останавливаться. И это возымело действие. Через пару минут лязгнул засов, и дверь с неимоверным скрипом отворилась. «Пошли вон, попрошайки!» Начал было вышедший заспанный священнослужитель, но увидел рясы епископа и подошедшего уже отца Гюстава, чуть снизил количество децибел в голосе. «Что вам угодно, братья? Мы из самого Авиньона от папы римского, нам бы поесть и переночевать, Опередив обоих священнослужителей, пискнул Аланса. Епископ Кашица недовольно поморщился, но потом кивнул. «Так есть, брат, мы из Авиньона. Как называется этот костел?» «Костел святого Иоанна Крестителя на Продле, костел СВ, Яна Катители на Пердле. Что ж, братья, заходите. Угостить вас нечем, разве что хлеб и взвар из трав, но келья небольшая найдется и конюшня для ваших мулов. Она вон за тем заборчиком, я бы помог вам их обустроить, но меня мучит боль в коленях, еле хожу. К дождям и непогоде всегда так. Ничего, брат, у нас есть Аланса, он с мулами справится». Мальчик чуть задержался, обустраивая животных, и не столько из-за обязанностей, скорее по своему желанию. Ему нравились эти послушные, но гордые четвероногие. Потеребишь их за ушами, и они тычутся в тебя башкой, требуя продолжения ласки и почти урчат, как кошки. Аланса завел их в стойло, подсыпал в ясли сена, разворошив небольшую копенку в углу, потом обтер мулов соломой, что была раскидана по конюшне, напоил каждого из деревянного ведра, взяв дождевой чистой воды из бочки на углу костела. Животинки пили и пофыркивали благодаря мальчика на своем муличьем языке. Он бы и еще с ними повозился, но живот напомнил ему спазмом, что последний раз он ел утром, да и то завтрак был скудным. Краюха хлеба небольшая и луковица со щепоткой соли. Вот и весь завтрак. Так что, еще раз почесав всех трех животинок за ушами, Аланса отправился к запасному выходу из костела, куда его вывел отец Рубя. Пройдя по темному коридору почти на ощупь, мальчик вышел в большую трапезную, за длинным столом, в которой расположились его спутники и священник. Да, явно тот прибеднялся, говоря, что кроме хлеба у него ничего нет. На столе стояла небольшая корзинка с помытой морковкой, лежало десяток яблок и стояли три кружки глиняных с кувшином несколько кособоким. Сейчас отец Гюстав наливал всем из него красное вино. В другом конце трапезной был камин, там весело потрескивали дрова и языки пламени освещали, уж как могли, эту аппетитную картину на столе. Подойдя под благословение епископа, Аланса сел на краешек скамьи в углу, поближе к камину, и откусывая огромные куски от ароматного ржаного хлеба, от огромной скипки, прислушался к разговору монахов. «О, уверяю тебя, брат Гюстав, что если дьявол захочет, то он и в церковь проникнет. Нету нечистому в храм господин пути», — безапелляционно рыгнул доминиканец и запил благородную отрыжку приличным глотком вина. «Кислое вино у тебя, брат Рубя. Один паломник на днях бочонок привез, не выбирал, чего поднес, то и есть. Он, между прочим, ну, да племянник деверя брата той особы, про которую я вам талдычу, не верят они. Вот слушайте, как было. И было это лет 20 назад вон за той дверью. Мне это лично рассказывал святой отец Варфоломей, бывший, буль, вино проникая в горло отца Рубя дергало за кадык и мешало связной речи. Там, епископ перекрестился троекратно, там, у нас в малой стране жила одна вдова купца, и славилась она, ваше высокопреосвященство, своей скупостью. От купца ей остался сундучок с золотом, ик, говорят, тяжеленький, на всю жизнь ей бы хватило, ик. И, конечно, разменяв золотые на медь и серебрушки, она могла бы помогать нуждающимся, сирым и убогим, но вдова отгоняла нищих от своих дверей, не хотела дать им ни самого маленького медика, а еще она вечно боялась, что этот сундучок с золотом у нее украдут. Из-за этого вдова решила перенести сундучок в костел святого Иоанна на Продле. Прямо сюда, уж в церкви, решила она, деньги у нее не украдут. Она тайком припрятала там свое сокровище, в том пристрое. Отец Рубя вновь ткнул рукой в направлении двери, только вот забыл, что держал ею кружку с вином. Кружка дернулась вместе с рукой и часть вина пролилась на стол, оставив на нем черно-красную лужицу, как кровь прямо. Это пятно придало дальнейшему рассказу дополнительную таинственность и мистицизм даже, а так как вдове хотелось, чтобы золото было под присмотром, решила она, что в церкви и переночует. Ночью перед вдовой появился загадочный монах на тележке, запряженный двумя черными козлами, и попросил у нее одну золотую монету. Увидев черного монаха и этих черных козлов, купчиха испугалась, однако не захотела ничего отдать. А еще она боялась всегда, что у нее может попросить золото тот, кому она отказать не смеет, и она подготовилась, заказав ювелиру несколько фальшивых золотых. И вот сейчас ее предусмотрительность оправдалась, она с кислой рожей подала монаху фальшивый золотой. Черный священник в длинном черном капюшоне что-то пробормотал и с грохотом уехал в своем козлином экипаже. Женщина не сомкнула глаз до самого утра, сидела в обнимку со своим сундучком и все думала о странном незнакомце. «Повезло мне, что я так ловко от него отделалась», — твердила она себе уже в сотый раз. Дождавшись утра, она выскочила из этого костела и побежала домой, а ночью опять пришла ночевать сюда. Туда отец Рубя опять махнул рукой на дверь, и знаете, ваше высокопреосвященство, монах поднял кружку над головой, на следующую ночь он явился снова, и его лицо под черным капюшоном не предвещало ничего хорошего. Вдова собиралась опять всучить ему какую-нибудь фальшивую монету, но черный монах молча схватил ее за горло. Вдова хотела попросить его о пощаде, но не смогла произнести ни звука. Из его железной хватки нельзя было вырваться, и вскоре женщина бездыханная упала на землю. Утром ее там нашли мертвой, с выжженной отметиной монеты на белом прибелом лбу. А только, братья, на этом история не закончилась. Бывает в дождливую ночь, вот как сегодня ночью, все они сходятся в нашем костеле на продле. Монах погоняет козлов, которые везут его тележку, а вдова пытается досчитать свое золото. Козлы доезжают до этой двери и стучат в нее рогами. Бум, бум. Это был не стук, это был грохот. Событие 49-е. Мимель был огромен, даже больше Владимира, наверное, хотя это не точно. Сама крепость находилась на левом берегу реки Донги и была совсем новенькой, даже не так. Старую деревянную крепость уже снесли, а новую каменную еще не достроили. Стены и башни, все 5 уже построили, а вот замок внутри еще под крышу заведен не был. Как там бедняги члены капитула, в который входили 6 братьев Ливонского ордена, обитали без крыши, Емеля Осипов мог только догадываться. Хреново обитали. Эван, дождь этот нудный третий день идет, почти не прерываясь, даже на обед и ужин. Прохудилось небо над этим местом, и не спешат серафимы шестикрылые и прочие ангелы помельче дыру эту заштопать. На правом берегу Донги или Дани раскинулся широко посатый порт, 2 даже порта. Один мелкий для рыбачьих посудин и речных маленьких плоскодонных корабликов, а дальше морской порт с несколькими приличными купеческими кораблями. Еще дальше и вдоль берега реки, и просто вокруг, разбросаны несколько больших и маленьких селищ. В одном из них Емеля и решил остановиться со своим отрядом. Тут же был разыскан человек, который умел мычать с использованием русских слов. Медленно как-то говорил, словно раздумывает над каждым словом. Он-то и поведал обо всех этих названиях, а еще о том, что да, господин рыцарь, войско ушло, и теперь в замке мало кнехтов осталось. А в посаде есть кафедра имени Святой Марии или храм высшего ранга и центр епархии, в которой находится резиденция епископа Курлянского Эдмунда фон Вёрта, Едмунд вон Дубльвейртх, и их высокопреосвященство сейчас за главного в городе. Войск-то, да, мало. Сколько? Ну, может сотня, а может и 2 полусотни, господин рыцарь. Мост-то, конечно, охраняется, господин хер рыцарь. Людей-то, так 4 когда, а когда и 6. Телега, знамо дело есть телега хер господин. Ворота, ворота открыты, господин хер рыцарь. Стража-то, так, понятно, стража-то. Сколько? Да 4. Али 8, епископ-то, ох, епископ-то богат, девок любит толстых, как любит-то, ну, я не знаю, по-всякому любит, и так, и эдак любит, но больше, наверное, эдак, не я не видел, Вита видела, жена старосты, она пока молодой-то была, так у епископа была в услужении, а как понесла от слуги господа, он ее пожалел замуж-то за старосту вдовца и выдал. Как есть рыжий-то сын-то, весь в его высокопреосвященство-то, вот она точно знает, как епископ девок толстых любит, так или эдак. Вы у нее спросите, ежели интересуетесь, а чего вы интересуетесь, чего вам интересно, как он девок любит, вы-то как сами любите. Мне-то, понятно, интересно, это у Федора мысль родилась стратегическая, проделать ту же самую хитрую хитрость, что они в замке того хера рыцаря фон Пирбанта проделали, захватить ворота и ворваться в замок. Конечно, 8 человек из 100, это разное количество, а с другой стороны, в чем разница? Просто 8 быстрее убить, чем сотню, зато какой плюс, вот такой. Пока нет войска князя Владимирского Андрея Юрьевича, эти херы ворота не закрыли и выбивать их из замка не надо. Потом сложнее, ворота пушкаризнома вынесут, но 100 человек будут и из арбалетов стрелять и железяки ржавые в наших ребят сувать, еще ранит кого. Потом в замке всяких коридоров полно и башен 5, все это штурмом брать и людей терять. И главный аргумент, они эти ворота новые дубовые видели, толстые, красивые, полосами железа усиленные. Пушкари-то выбьют, им все бы только ломать, а сколько потом труда нужно, чтобы снова такие сделать и повесить. Они же сволочи, в смысле, пушкари, там и петли все перекорежат. Что думаешь, Емеля, изложил свои доводы главный картограф. С первым согласен, ворота захватить надо бы, в самом деле потом работы много потребуется, чтобы их восстановить. А вот дальше ты ошибаешься, дальше все одно и то же, что нам в замке по коридорам бегать, что другим, в чем разница. Разве нас чуть больше учили, и неожиданно нападем, подготовиться не успеют, десятник сомневался. Их Андрей Юрьевич в разведку послал, а не огромный город захватывать. Их всего 22 человека, хотя, нравился Осипову план Федора. Ну, и князь, если они город захватят без него, огорчиться должно быть, но не сильно. Простит потом, да и наградит. А, ладно, не хочешь, как хочешь, что делать тогда будем? В сердцах махнул рукой картограф. Да ты погоди руками дергать, мост ведь еще проехать надо, там могут поднять тревогу, тут подумать надо. А знаешь, что можно сделать? Под видом крестьян несколько человек мост пройдут или проедут и остановятся возле ворот, а другая группа в это время захватывает мост, как это сделали в замке, в телеге под соломой зарывшись. И как только они на мосту стражу перебьют, то первая группа открывает огонь по страже на воротах, а основной отряд и те, что с мостом разбирался, мчат им на помощь. Глава 18. События 50-е. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Кто мне чего подскажет, тому и сделаю. Ширина реки Вервите, которая впадает потом в Венту, где-то чуть севернее, и которая остановила триумфальное шествие войска князя Владимирского Андрея Юрьевича на Мимель, метров 30. Если разбежаться, то и переплюнуть можно. Переплюнуть можно, а переехать нельзя. И ждать у моря погоды тоже нельзя. Там крестоносцы подходят к юрбарку, оставленному на великого Войтиля Гедиминаса. Пора псам рыцарям весточку послать, что их марш нужно заканчивать и вертаться взад, а то следом за Мимилем можно лишиться и Кёнигсберга, и Мариенбурга. Платите гроши, выкупайте Мимиль и подписывайте мир с отказом от юрбарка, а то будет бобо, и даже это-то по попке. Самое плохое, что у него полно всякой всячины, которая очень не терпит воды. Это и деревянные стволы орудий, и порох, и ядра с бомбами. О бочонках с порохом и говорить не стоит. У него очень плохой порох. Он так и не нашел графита и даже Агафон не обещал его привезти. Да, он знал примерное место, где на Украине потом будут добывать графит. Но сейчас это очень глубоко в ордынских землях. Наладить там сначала поиски, а потом добычу графита просто нереально. Тут надо сначала несколько раз на голову орду разбить. Одного и даже двух раз не хватит, так и будут лезть и лезть. Широка страна у них родная, много в ней степей и даже полей. Так что порох сейчас очень гигроскопичен и то, что бочки полностью обмазаны воскопарафином, добытым из торфа и внутри бочки мешок из брезента, стопроцентной гарантии от попадания воды не дает. Лучше порох не купать. Предложение перевозить всю армию на плотах энтузиазма у Андрея Юрьевича тоже не вызвало. Это сколько же нужно плотов, чтобы почти 200 телег переправить на тот берег, а потом несколько сотен лошадей и 1000 людей. Нет, эта задача невыполнима. Нужно строить понтонную переправу. И есть во всех книгах про попаданцев и даже в документальном кино про войну, как из бревен делали понтон во время Великой Отечественной вдоль берега, а потом течение само разворачивало конец и перебрасывало мост через реку. Топоры есть, возчики, читай мужики, крестьяне, привычные к рубке деревьев, тоже есть. Всех Андрей Юрьевич и послал в ближайший лес валить сосны. Толщина стволов не менее 30-40 сантиметров у комля и по идее должно сотни стволов хватить. Ну и на всякий пожарный в два наката. Данька, ты за старшего, выпрягайте своих тяжелых лошадей и пусть они волоком тащат сюда 200 стволов длиной метров, ай, в 3 сажени, можно в 2,5, но, чтобы все одной длины. Данька убежал, а профессор Виноградов задумался. Нужны длинные гвозди, как скреплять стволы? Нет, не те времена, только веревками. Никифор Кузьмич, подозвал он главного каптенармуса войска, будем вязать деревья между собой, обойди обосы все ненужные, да и нужные, веревки найди. И отправь во все стороны людей, выдай им денег. Необходимо во всех окрестных селищах веревки скупить, не будут продавать, так изымайте. Быстро сказка сказывается. Срубить 200 вековых сосен, имея современные топоры, которые больше колуны напоминают из мягкого железа в основном, это получился квест настоящий. Пришлось обе походные кузницы раскочегарить, чтобы регулярно приходящие в негодность топоры подправлять. Заняло строительство 35-метрового понтона в два наката целые сутки, в прямом смысле этого слова, ни днем, ни ночью работы не прекращались. И все это под нудный мелкий дождик, который и не собирался заканчиваться. При этом вода в реке Вервити продолжала подниматься, а ширина ее увеличиваться. Отпустили конец плота этого огромного или понтона и оттолкнули конец от берега, что был выше по течению. Все, как в книгах про попаданцев. И ведь начало понтон разворачивать. Андрей Юрьевич уже обрадовался. Вот какой он умный и начитанный. Такую, понимаешь, загогулину изобрел. Рано обрадовался. Когда мост, понтон развернулся и встал поперек реки, то его сначала течение изогнуло, а потом разорвало на три куска. Не выдержали веревки. Профессор Виноградов даже материться не стал. Посмотрел, как два куска уплывают куда-то в море, а Киенный мысленно себе два подзатыльника отвесил. Сам себе злобный Буратино. Наверное, скобами какими во время войны скрепляли, и реки были с небольшим течением. Ладно, забитого двух небитых дают. Где там этот проводник? Спросил он стоящего рядом Никифора Кузьмича. Привели его к рыбке. Как звать тебя, парень, напомни. Радвила, поклонился проводник. Что ты про мост говорил? Есть мост, но это нужно до Варния ехать. Полста верст на полдень. Полста верст мы бы за день прошли, а теперь уже два потеряем. Так может там смыло его? Вон, вода какая? Неуверенно протянул это Радвила. Пофиг, народ собираемся, пойдем через мост. Ничего, там в Мимеле купцы за это время больше денег накопит, и за этот мост отдельно заплатит. Дебилы, не могут нормальных каменных мостов построить, как они тут живут. Событие 51-е. Помнишь шутку, что князь Андрей Юрьевич сказал на Думе, когда торговлю с новыми землями в Словакии обсуждали? Роман Судиславич покрутил туда-сюда головой, шею разминая. Сидел целый час письмецо князю во Владимир корябал, и про побитие татей новгородских, и про то, что послы от Веси приходили. На Думе Наум Изотович проковылял, подволакивая ногу к двери из горницы, и приоткрыл ее, словно там в большой, ну, по местным меркам большой палате Дума заседала. Нет, не было там бояр владимирских и галицких. Там сидели девки, что они освободили у ушкуйников. На Думе деньги, говорил, это зло, а со злом, де, надобно бороться. Вот, наверное, потому у нас вечно зла не хватает. Все, мы его победили, напомнил боярин, и помахал листом в воздухе, давая чернилам просохнуть. Ага, припомнил, а чего ты вспомнил-то, Роман Судиславич? Помощник ключника прикрыл дверь и прохромал назад к лавке под оконцем, на которой сидел до того. Тиун утром жалился, Алексита, что настоятель Авраамиева городецкого монастыря, отец Варфоломей, просит гривен на строительство, байт не успеют без работников достроить до снега. А чего тебе, боярин, жалился, а не мне? Вскинул брови Наум Изотыч. Боится он тебя. Откажешь же, а видно уже пообещал их высокопреподобию, что денег на работников добудет, гоготнул, снова разминая плечи и бычью свою шею, Роман Судиславич. Отец Варфоломей мог бы и сам подъехать. Гривен 5 можно выделить. У новгородцев больше захватили, а только... Ключник поднял палец к потолку. Прав, Андрей Юрьевич, деньги зло. Застоялись у тебя воины. Гридни, это понятно. А чего стрельцов не отправить на помощь Манасим? Они из черного люда все, почитай, привыкли топором пахать. Два десятка человек в помощи, денег никаких не надобно тратить. А Алексей-то Меньшов тоже могет в чухломе помощь всем миром монахам кликнуть. Пусть на один день до 5 десятков мужей крепких. А вого сколько работы переделают. Ну, а гривны пусть их высокопреподобие на что другое потратит, чем зимой питаться в Манасе будут. Пусть в Кострому или Ярославль обоз как мы пошлет, чтобы жито закупили. Вот, а спрашиваешь, чего Тиун сам к тебе не пришел? Вроде и не отказал, а делами его тут же завалил. А он чуть ленив, нет, не лодырь, лежебока, а просто не любит большие дела поднимать, опасается. А у нас-то, Роман Судиславич, что с большими делами? Монастырь-то хоть потихоньку, но строится, а у нас ни на один венец стены не поднялись. Обсуждали же, весною начнем, зимой лес заготовим хороший. Кто же осенью деревья на стены рубит? После Рождества и начнем рубить. А ты чего все в горницу с девками пялишься? Вдруг резко перевел разговор на другую тему боярин. КХМ. Да, говори уж, махнул рукой на дверь Роман Судиславич. Девку себе присмотрел? КХМ. Там, вздохнул ключник и как в воду бросился. Там эта высокая, южа которая, и правда глянулась. Волосы как на солнце золотом играют, ликом мило и глаза синие, как васильки, и говорит, как поет, вот как, так пересебив полюбовницы, родичи же от нее отреклись, мол, все порченное, сами защитить девку не смогли, а теперь не нужна она им, как говорит Андрей Юрьевич, все берега попутали, не хочу в полюбовницы, грех это, блуд, да и девку жалко, красивая, жениться на ней хочу, я же вдовый, давно уже, и детей нет, моя Любава родами умерла 3 года как, она похожа южа это на Любаву мою больно, потому и по нраву мне, дела жениться, так она им, ну, дело хорошее, не стал напоминать боярин, что возможно не праздна та девица южа, всех побитых и изнасилованных многократно освободили их из плена у новгородских ушкуйников, вон, даже родичи от них отвернулись, я разумею, что может чужого ребенка носить, но как взгляну на нее, так сердце и захолонет. Точно Бог мне ее привел за место моей Любавы, а дитё, ну, чего дитё, чай прокормлю, не убудет, опять же, не обязательно же, так в любом случае потом мои пойдут, дети-то, наследники, благое дело, Наум Изотыч, стой, а она крещеная, там месяц же нужен, не силен, но вот князь наш месяц ждал, чтобы княгиню Анну окрестили, поеду сегодня сам с отцом Варфоломеем переговорю. Он канон лучше нашего знает, сделает как должно, решительно встал с лавки ключник, и то дело, давай, а чтобы не с пустыми руками, я 10 стрельцов с тобой отправлю, а на завтра другой 10, так и будут меняться, день службу нести, день богоугодным делом заниматься, хорошо, подождь, Наум Изотыч, а с девкой-то, с ужой этой ты гутарил уже, ужой, ужо, смешно, южа. Так его высокопреподобие найдет ей имя, может Любавой назовет, Любавой, так по святкам, хаем, думаю за гривнутой Любавой назовет, любит отец Варфоломей звон серебра, понятно, что не в ларец хвоит, а на строительство монастыря тратит, но иногда смешно на него смотреть, словно не игумен, а купец какой, Роман Судиславич, так может ты и с девкой поговоришь и с отцом Варфоломеем, а то я не знаю, как и подступиться к ней, хромец, дурья твоя башка. Наум Изотыч, ты боярин почти, вернешься и тебя ключником во Владимире сделают, 3-й человек в государстве нашем будешь, да, 100 девок будут спать и видеть сны, как с тобой под венец идут, а тут пор, хаем, а тут по гроб жизни будет благодарна, лады, раз сам боишься девку, то я ей объясню, какое счастье ей привалило, хромец, дурец ты, хоть умнейший человек, уж, я-то игумену объясню и уже твоей, какой ты золотой человек, ты и воин. От смерти меня спас, я этого николи не забуду, уж ужу твою точно уговорю. Событие 52. Емеля вновь лежал в телеге за корзинами с репой, прикрытой соломой и рогожкой сверху. Получилась же такая хитрость в прошлый раз, должно и в этот сработать. В подзорную трубу они, что творится на мосту, детально рассмотрели. Там стоят 4, ну может и кнехтов, но скорее, мытари. Они собирают с проезжающих плату, в основном в Мемель едут пахари местные, продукты везут, город большой и все есть хотят, хоть и бусурмане, много нужно продуктов, так что на мосту почти всегда, точнее и перед мостом, и на мосту всегда несколько телег стоит, одних уже досматривают мытари и деньги собирают, другие рядом с мостом ждут свой черед, чтобы с викшей расстаться, или какая мелкая монетка у братьев рыцарей, что-то же говорил их проводник, Фиктин, нет, Ферхин, который равен 4 малым пфеннигам, напридумывают, язык сломаешь, ждет пока очереди их телега, а вот Ефим Конев и его брат Серафим уже мост прошли под видом охраны купца, купца они запужили, мол, дернешься и вякнешь чего не того кнехтам на мосту и хоролужный кинжал напьется твоей крови, ему кровь попистов нравится, и поводил перед носом купца Ефим синим с узорами кинжалом. Купец русский разумел и сказал, что сам готов кнехтов резать, они его уже 2 раза ограбили, решились все же на дело это сомнительное Емеля с Федором, не вдруг, сначала хотели сразу начать, вчера еще, но потом покумекали и перерешили, подождем 1 день, вот ежели завтра до полудня не прибудет Андрей Юрьевич, то тогда и начнем, не приехал, начали, должно быть совсем дороги плохие и с переправами, как у них проблема у князя Владимирского, это у них всего 5 повозок с трофеями, а у князя ого сколько, богато, ну, теперь и у них не 3 как в начале, опять на переправе у тевтонов тоже все железное попросили одолжить, ну, пока не воскреснут, а там отдадим, богом клянемся, Емеля пока повозка, в которой они прятались, ожидала, когда до нее черед дойдет ехать на мост, руку отлежал, как с луком-то будет обращаться, но не начинать же ворочаться сейчас, заметит шевеление рогожки с моста кнехта и поднимут тревогу раньше времени. Наконец, телега рывком тронулась и заскрипели колеса. «КХМ, КХМ, господа херы кнехты», — сказал возчик заветную фразу, и Емеля дернулся, стряхивая с себя и рогожку, и солому. Боковым зрением он видел, что спрыгнул на землю и Федор. Рука все же подвела, как ни пытался работать пальцами десятник, стараясь разогнать кровь. С огромным трудом он удержал лук, а ведь еще натянуть тетиву нужно. Между ним и кнехтом с мечом и коротким копьем было пару сажен, и воспользоваться своим кинжалом Емеля понимал, что не успеет. Немец опомнится и потом попробуй подойди к нему. Раз копье в руке, то явно умеет им пользоваться. Копье оно длиннее кинжала в каких единицах не измеряй, хоть по старине, хоть, как князь Андрей Юрьевич. Сжав зубы, Емеля все же вздернул лук задеревеневшей рукой и, наложив стрелу на тетиву, попытался ее натянуть. Нет, эта рука работала, главное, лук удержать. Не чувствует он ее. Десятник даже зажмурился на секунду, всю силу вкладывая в то, чтобы лук удержать. Вжик. Это Федор уже спустил тетиву, и стоящий на другой стороне моста мытарь или кнехт, получив стрелу в лицо, начал заваливаться назад. Его же противник стоял, пока, не шевелясь, завороженно уставившись на натягивающего лук Емелю. Вжик. Федор поразил и второго своего подопечного, на дальнем конце моста. Вжик. Емеля тоже тетиву отпустил, и промахнулся, дернулась рука и стрела ушла чуть ниже, впившись в плечо кнехту. Не удержала кольчуга. Четырехгранный наконечник из булата легко раздвинул и разорвал кольца, и впился в немца. Проклиная собственную дурость, десятник дернулся за следующей стрелой, достал ее легко и наложил вновь на тетиву. Ну, тут-то чего, эта рука отлично работает, а левая сейчас покалывать начала в кисти, кровь пошла, теперь бы еще раз натянуть. Вжик. Федор, сообразив, что с напарником и командиром что-то не так, выпустил уже третью стрелу, и попал опять в лицо, самому дальнему от себя кнехту, что стоял с Емелиной стороны на другой стороне моста. Сам же десятник опять тянул тетиву и старался онемевшей рукой удержать лук, не разжать пальцы. Вжик. На этот раз получилось. Стрела вошла в ухо кнехту. Он наклонил и чуть повернул голову, стараясь первую стрелу вытащить из плеча. Ну, теперь это у него не самое важное дело. Теперь ему перед ключником Петром ответ держать, рассказывать, как до такой жизни дошел, как купцов обирал. «Ты чего?» — рыкнул на Емелю подскочивший к нему картограф. Рука затекла, сильно, еле совладал, на ходу уже оправдался десятник. Времени стоять и разговоры разговаривать не было. Там у ворот Ефим Конев и его брат Серафим уже бьются с кнехтами, что вход в замок охраняют, а за ними уже бежали остальные диверсанты и разведчики. Теперь путь свободен, и теперь время пошло на мгновение. Нужно успеть заскочить в ворота. Как не верь в свои силы, а по словам местных, в замке около 100 воинов. Глава 19. Событие 53. Это как взрослому опытному вою с мечом из булатной стали и в кольчуге плотного плетения из такого же хорошего железа выйти на поединок с хромым одноруким сопливым пацаном, вооруженным палкой, даже веткой трухлявой, только с земли подобранной. А еще они будут на острых камнях ротиться, и воин будет в сапогах новых с толстой подошвой и каблуком, а хромоножка босым выйдет. Пришли они к городку Дубровица, расположенному на слиянии реки Горынь с речкой Случ. О подходе их войска местные явно прознали, и ближайшие к городу селища и сам посад или подол были брошены. Ну, почти брошены. В некоторых домах остались старики да старухи. Кое-где брехали собаки и носились по двору оглашенные куры, сбежавшие от хозяев и не пожелавшие разделить с ними тяготы путешествия. То же самое и с козами. Эти вредные животины вечно веревку перегрызают и уходят на вольные хлеба. Ни живность свободолюбивую, ни стариков никто трогать не собирался. Войско спокойно проходило мимо брошенного жилья, иногда лишь, при остановках, изымая сено свежее, лошадям подсыпать, но тоже чуть всего. Трава вполне зеленая еще, а овес везли с собой. Можно было овес поискать, явно закопан, осмотреться, и где свежая разрытая земля, там и схрон. Но пока есть же овес, чего тогда ненависть местных на себя вызывать? Жили христиане в этих местах не сказать, чтобы бедно. Вполне в каждом дворе и конюшня имелась, и коровник, либо один большой хлев для всей животины, включая куриц и утей. Проезжали мимо этого богатства. Вернуться после пахарени к разоренным и пожженным домам, а к своим же оголодавшим собакам и радостно блеющим козам, обещающим хозяевам, что больше они точно убегать не будут, а в крайний раз просто бес попутал. Так подъехали они к Дубровице, и интересно получилось. С одной стороны, город с трех сторон водой окруженный, нужно только с полудня стену оборонять, а с другой, сами защитники себя в капкан загнали, им-то тоже некуда деться, и городок-то места занимает в десяток десятин, ну или двадцать четей, а туда народу набилось из селища подолов столько, что там только стоять можно, сесть и то уже негде. Из-за стены и городских ворот слышался плач баб, крики воев, ржание лошадей, мычание коров и брех собак. Всю возможную живность люди с собой пригнали. И спрашивается, чем они скотину кормить собрались? Или они ее взяли, чтобы наоборот ею питаться, так от такой мясной диеты дрестать будут дальше, чем видеть? Так не сырым же мясо будут есть? Ага, дома разберут на дрова. Ну, так себя выход. Осень уже в дверь стучит, да не кулаком даже, а ногами. Прохудилось небо, дождь словно и не прекращается, и он холодный, и ветер, что бросает в лицо холодный дождь, тоже холоднючий. Подъехали они к Дубровице и встали за посадами в полуверсте от городской стены. Тысяцкий Владимир боярин Андрей Малибогович на своем кауром жеребце, подаренном Андреем Юрьевичем, в сопровождении десятка стрельцов и десятка гридней выехал вперед, держась все же в ста саженях от стены, и не зря. Обстреляли их из луков, но не те луки, не владимирские. Не долетели стрелы, а те, что почти долетели, просто плюхались на землю, не могли, естественно, кольчугу пробить. В ответ десяток стрельцов, что был с ним, спешился и три раза выстрелил каждый по стенам. Видно было, что в кого-то попала стрела, и стена очистилась. А вскоре ворота открылись, и оттуда вырвалась дружина князя Георгия Романовича Дубровицкого. Хитрецы видели, что воевода подъехал к городу, и решили лихой вылазкой его пленить или убить. Иван Хвостов по прозвищу Хвост, старший над диверсантами, спешил своих стрельцов, и они встретили набег этот десятью выстрелами в упор. Каждый из десятка стрельцов десятью выстрелами. Чуть больше минуты прошло, и гридни только успели мечи из ножен вынуть и пару шагов вперед сделать, оттесняя боярина с конем за спины, а там, в наступающем отряде, и не осталось всадников. Их воев 40 выскочило из города, а через минуту, когда они стали коней разворачивать и половины не осталось, до ворот же всего десяток добрался, после чего они резко закрылись, а на привратные башни выскочили стрельцы. Хвост перенес огонь на них, и те опять спрятались.